Глава 6. За столом царило подавленное молчание. Маркиз Морцех гипнотизировал стакан с виски, возрастом превосходящим совокупный возраст всех сидящих за столом. Остриженный Ричард, утративший с волосами изрядную долю своей привлекательности, прижимал к скуле кусок льда. Салих несколько переусердствовал по части приведения нанимателя в здравый рассудок. Теперь Рэй скармливал Авроре бутерброды с холодной бужениной, которая нашлась в одном из холодильных шкафов. Мясо он на всякий случай присыпал освещенной солью, которую вытряс из патрона. Морцех попробовал было объяснить ему бессмысленность такой перестраховки, но махнул рукой, едва начав. Ребенок довольно урчал, насыщаясь, и ладно. «Маркиз, ну, будет вам горевать. Пока оно вырастет, пока в силу войдет. Ричард успеет угробиться 10 раз, и проблема отвалится сама собой». Рэй нарушил тишину и получил пару взглядов. Вяло заинтересованный и злобный. «А вы мне это можете обещать?» В голосе Морцеха звякнуло золото и наследные титулы. «Не, только утешить», — честно признался Салих. «Маркиз, скажите, а что вас так расстроило? Подумаешь, девочка решила выйти замуж за красивого дядю. Маленькие девочки постоянно так делают, наверное». «Моя дочь поклялась своей сутью и магией, что сделает своим мужем лучшего из титулованных долба... дятлов империи», — прошепел Маркиз. В отчаянии он дернул воротом рубашки и отправил в полет пуговицу, что не выдержало такого обращения. «Мистер Салих, вы всерьез полагаете, что тут не о чем волноваться? Я знаю, у вас есть сестра. Что бы вы сделали, если бы Гринривер посватался к ней?» Рэй оглядел нехорошим взглядом своего нанимателя. «Ну, я бы нашел шахту где-то в ничейных землях, глубокую и никому не нужную в ближайшие несколько тысяч лет», — начал излагать свой план Громила. «Заковал бы болезного в двемеритовые цепи, подвесил бы за руки ноги так, чтобы он не мог с помощью своей способности вырваться, и хорошенько замуровал бы этот штрек, чтобы туда не поступал воздух, чтобы Ричард естественным путем задохнулся, а не мог нормально соображать, постоянно перерождаясь. А потом нанял бы мага, чтобы ту скалу скрыл всеми известными защитными заклятиями. Штрек с Ричардом отдельно». И снова два взгляда. Заинтересованный уже активнее и ошарашенный, полный невысказанных воплей «за что?». «Нет, вы не подумайте. Ричард на самом деле парень хороший, и такого обращения не заслуживает. Просто я его знаю лучше других». Рэй сообразил, что сказал, и осекся. «Да как вы меня за...» Ричард едва не подавился последним словом и вскочил, упершись в столешницу и нависнув над собеседниками. «Задолбали! Я же молчал! Молчал и ничего не делал! Вообще ничего! Меня чуть не сожгли в печи!» «Сэр Ричард!» Голос маркиза мог бы заморозить средних размеров море. «Если бы я хоть на мгновение, хоть на единый миг мог заподозрить вашу злонамеренность, уверяю, этот разговор прошел бы совсем иначе. Сядьте, заткнитесь!» «И не вводите меня в искушение решить проблему способом, предлагаемым господином Салихом. Чем больше вы истерите, тем больше этот способ мне нравится». Растерянно протянул Рэй. «Мистер Салих, прошу вас. Сказанное касалось только Гринривера. Ваши рассуждения меня успокаивают. Пожалуйста, продолжайте», — добавил Морцех совершенно другим голосом. Да. На самом деле, Ричард действительно хороший парень. Ну, из него, наверное, можно сделать человека. Но вы не подумайте ничего такого. Убить его гораздо проще, несмотря на то, что он бессмертен». Рэй продолжал давать мастер-класс по учтивости и вежеству. «И все же, что мне делать?» «Ну, так это, погодить малость. Укокошить Ричарда я, при всем к вам моем уважении, не могу. То есть могу, конечно, но не хочу. Хотя, нет, хочу, конечно, но... Это же Ричард! Значит, это... Обещать, что он умрет, не буду, но мы постараемся». Повисло озадаченное молчание. «Подробности?» Маркиз оторвался от стакана. «Ну, я это... того... Значит, обещаю, что мы будем лезть во все самые нелепые, опасные и самоубийственные задания. Ну, а если у нас не выйдет? Аврора девочка талантливая, сама справится». И Рэй погладил ребенка по голове. Аврора издала утробный рык и лязгнула зубами. «Клянетесь?» — кратчево переспросил Морцех. «Обещаю». Рэй твердо встретил взгляд, полный темного огня. «Как правило, когда нас куда-то отправляют, то сразу готовят представление к награде, посмертное. В прошлый раз так вообще заказали трупы для погребения. Поторопились, конечно, мальца. Маркиз, вы же общаетесь с нашим начальством. Легко можете попросить, чтобы нас куда-то поглубже запихнули, откуда мы уже с гарантией не выберемся. Или таких мест в Империи не осталось? Мистер Салих, но вы же всегда в компании Гринривера. Вас не смущает тот факт, что вы будете с ним во всех этих самоубийственных миссиях? С интересом уточнил Морцах. Смущает, но я уж привык. Опять же, я за 15 лет в армии мало чего видел, помимо самоубийственных миссий. Рэй пожал плечами и развел ручищи на добрую сажень, всем своим видом демонстрируя, насколько он привык. Затем, внезапно нахмурившись, опустил ладони на столешницу и уставился в пустую тарелку перед собой. «Знаете, господин маркиз, должен вас предупредить, если вы попробуете от Ричарда избавиться тем или иным способом, ну, или там убийц наймете, и я об этом узнаю, я вас найду и убью». Рэй на мгновение замолк, набирая воздух для следующей реплики. «Разумеется, со всяческим уважением и, по возможности, не очень больно». Воцарилось молчание. А потом... Великий прокуратор расхохотался. Сочно, громко, раскатисто. Он смеялся, хлопал ладонью по столу и утирал слезы. «Все светлые и темные боги и их прародители! Мистер Салих, это было великолепно! Клянусь своими ботинками!» Я бы предпочел породниться с вами, чем с несчастным Ричардом. Маркиз перевел дыхание и одним махом опрокинул в себя содержимое бокала. Пожалуйста, ответьте мне на один вопрос. Вы помните, что я различаю ложь? Рэй почесал в затылке. Не особо. Маркиз снова расхохотался. Мистер Салих, таких людей, как вы, в моем окружении еще не было. Впрочем, таких людей, как сэр Ричард, тоже. Но если таких, как вы, я просто не встречал, то таких, как сэр Ричард, я обычно устраняю, прежде чем успеваю узнать получше. «Ну, так это...» Рэй смутился. «Джентльмены, я принял решение. Сэр Ричард, живите. Живите и постарайтесь не разочаровать меня. Я буду пристально следить за вашей карьерой. Мистер Салих убедил меня, что вы или сгинете, или станете приличным человеком. Есть, безусловно, вариант, что вы превратитесь в монстра, но я положусь на свою интуицию. Если рядом с вами все это время будет мистер Салих, то монстром вы окажетесь сугубо в глазах общественности. А если же нет? В любом случае, вы слишком молоды, чтобы противостоять мне на равных. Ричард, это... Я знаю, ты сейчас много чего хочешь сказать, но лучше молчи, — пробасил Рэй, впрочем, не оборачиваясь на нанимателя. «И что же, по-вашему, я могу ляпнуть?» — прошепел Гринривер. «Не знаю, но ты человек талантливый, я в тебя верю. А господин маркиз переживает. У него только что дочка обручилась с лучшим из титулованных долба... дятлов империи. Так что, твое графейшество, молчи-ка ты в тряпочку. Если не можешь в себе держать, попроси, я тебе челюсть сломаю. Так, чтобы ты язык откусил». «Спасибо, не надо». Шипение стало натурально змеиным. «А то смотри, завсегда рад тебе помочь». «Я заметил». «Господа, а теперь прошу вас оставить меня с дочерью. Нам надо обсудить личные вопросы. Через 2 часа жду вас в гостиной». Маркиз решил не дожидаться, когда компаньоны закончат перепалку. Ричард с Рэем поспешно откланялись. Дверь захлопнулась, и Ричард со стоном рухнул на диван. «За что, мистер Салих?» — выдавил из себя молодой человек, когда закончил грызть подушку. «Ты о чем вообще?» уточнил Рэй, который достал из чемодана какую-то книжку и раскрыл ее на закладке. «Вы меня женили на 4-летней девочке». Голос графёныша был сух. «Тебя это огорчает?» «Боюсь, моего более чем богатого словарного запаса не хватит, чтобы донести всю глубину моего огорчения. Скажу лишь, что если вы об этом сообщите любому из моих братьев, вам подарят крупные поместья недалеко от столицы». «А если сообщу твоему отцу?» «О том, что теперь мы почти родственники с великим прокуратором, вы получите в дар город». Ричард со странным выражением лица огладил волосы. Точнее, то, что от них осталось. «Щедро! И почему же ты так стенаешь? Твоей будущей жене всего 4 года». Салих в упор не понимал проблему. «Она повелевает бездной», — обозначил очевидную проблему Гринривер. «У всех свои недостатки. Повторяю, Ричард, ей 4 года. Перерастет. Наверное», — чуть менее уверенно добавил Рэй. «О, то есть в вашем представлении поведение Авроры стандартно для детей ее возраста?» «Ну, профессор Москитос говорит, что вполне». Рэй постучал когтем по книжке. «И что, каждый день родители изгоняют из спальни ребенка гигантскую демоническую осу?» Ричард хмыкнул. «Чисто технический вопрос. Куда они девают демоническое сердце? Или как избегают его активации?» «В 4 года ребенок проходит 2-й кризис», — нравоучительно начал Салих, игнорируя подначку. «Он устанавливает границы допустимого с окружающими. В этом возрасте дети уже имеют представление об эмпатии, но не всегда умеют ее применять. Иногда достаточно объяснить ребенку, что он делает кому-то больно или доставляет неудобства, чтобы скорректировать деструктивное поведение. Главное — не выстраивать отношения на чувствах вины или стыда». Ричард открыл рот. Из его горла вырвалось полузадушенное бульканье. «То есть, в вашем понимании, вы не сделали ничего предосудительного?» Все же нашелся графёныш. «Да о чем ты?» «Да все демоны бездны! Обо всем! Мистер Салих, вы только что перекроили мне жизнь к таким-то матерям, на которых даже мата не находится. Вы обрекли меня жениться на девочке, у которой вместо головы проходной двор нижнего плана. А великий прокуратор стал заботиться о моем моральном облике. Для полноты картины не хватает только начать звать Морцеха папенькой». «А почему нет? Мужик-то он хороший». Рэй ухмыльнулся, обнажая зубы. «Мистер Салих!» Кажется, Ричард был готов совершить очередную глупость. Или хотя бы снова впасть в истерику. Рэй вздохнул и, с сожалением, отложил книгу. «Хочешь серьезно? Хорошо. Я в очередной раз спас тебе жизнь». В голосе Салиха не звучало ни капли иронии. «Только из-за вас мне эта опасность и стала угрожать. Если я так буду рассуждать, то я каждый день спасаю десятки женщин от изнасилования!» Голос молодого человека сорвался на крик. «Слушай, Гринривер, ты меня задрал! Мы где сейчас?» Салих стал терять терпение. «В столице, в доме легендарного человека!» Голос молодого человека просто излился сарказмом, но договорить ему не дали. «Ричард, мы на задании! Вокруг боевая обстановка! Сейчас мы принесли в жертву твои матримониальные планы в обмен на жизнь. Этот твой маркиз нас бы 2 на 0 помножил, особо не вспотев. Тебе, придурку многоразовому, возможно, и удалось бы как-нибудь выбраться. А мне — каюк без вариантов». «Ага, только вот если бы не вы, угроза бы не возникла. На кой черт вы спровоцировали ребенка? Только не надо мне тут лить в уши». «Вариант первый. Маркиз приезжает и узнает, что девочка с тобой по своей воле обручилась. Сколько бы ты прожил после этого? И так по грани прошлись. Хотя Морцах был рядом и все сам видел». Салюху не хватало только офицерского стека, чтобы отстукивать по бедру ритм. «А с чего вы вообще взяли, что Аврора...» «Ричард, включи голову! Ты первый красивый мужчина из всех ею встреченных. У девочки сонма демонических голосов в черепушке, обширное знание о жизни благодаря этим голосам и 0 жизненного опыта. Она бы с тобой все равно сыграла в эту игру». Рэй подошел к окну, за которым снова лил дождь. «Хорошо, допустим». Ричард поднял руки, признавая логичность довода. «Но что вам мешало просто расписать меня как жуткого монстра? Одного из этих ее князей ада, что по недогляду великого равновесия ходит по земле на правах простого человека». «И долго бы ты прожил после такого представления?» Рэй отвернулся от окна и вернулся к креслу. «У нее ушло 5 минут, чтобы тебя пленить. Я же видел, ты даже сферу не мог активировать. А может, у тебя и бессмертие в этот момент не работало, а? Понятно, что так тебя взять можно лишь во сне. Ну а ты что, спать тут весь этот месяц не планируешь? Так что, Ричард, хватит ныть. В кои-то веки прояви благодарность». Рэй снова вернулся к книге, демонстрируя тем самым, что в благодарность Гринривера он верит ничуть не больше, чем обещанием хорошего поведения от Авроры. «И что мне делать?» Гринривер был сбит с толку, но, кажется, признал правоту собеседника. «Ну, раз тебе скучно...» Рэй довольно хекнул, поднимаясь с дивана. Ричард хотел что-то возразить, но... «Папа, папа, смотри! Дядя Салих с дядей Ричардом в лошадку играет». Входную дверь компаньоны, как оказалось, оставили приоткрытой. В небольшую гостиную зашли Аврора и ее отец. «Отличная физическая форма, сэр Ричард», — сделал комплимент маркиз Морцах, наблюдая открывшееся зрелище. В центре зала отжимался от пола Ричард Гринривер в четком силовом темпе. На нем, скрестив ноги, восседал Рэй Салих. В руках он сжимал книжку профессора Москитоса. «Физическая нагрузка — отличный способ преодоления тревоги и стресса», — охотно пояснил происходящее Рэй. Ричард бросил взгляд на вошедших, но отвлекаться не стал. В руках Салих сжимал короткое шило. «Многие предпочитают справляться с помощью алкоголя». Маркиз обошел конструкцию из двух человек и довольно цокнул языком. «Ой, нет! Если Гринривера напоить, то никакой Авроры не надо будет. Редко это заканчивалось хоть чем-то хорошим». Салих сделал закладку и закрыл книжку, разглядывая маркиза снизу вверх. «Буин в охмелю?» «Да, как вам сказать? Когда Ричард пьян, это в целом не его проблемы, не мои проблемы и даже не проблемы окружающих. Помните, как Римтаун в ад упал?» «Я читал результат расследования. Там был проведен ритуал разрыва грани». Маркиз потер лоб, как будто у него заболела голова. «Постойте, вы утверждаете, что это результат?» «Я утверждаю», — честно сказал Рэй. «Но полной уверенности у нас нет. Ричард был пьян и сказал: «Римтаун, провались в бездну». И Римтаун начал валиться в бездну. Нет, разумеется, потом Гринривер протрезвел с перепугу, и мы пошли всех спасать. А дальше, я думаю, вы знаете». «Занятно. Вы совершенно точно мне не врете. Почему же этого нет в отчетах?» Рэй лишь пожал плечами, продолжая раскачиваться на спине нанимателя. «Ваша тренировка займет еще много времени», — уточнил Морцах, когда осознал, что от своих занятий компаньоны отрываться не намерены. «Думаю, все зависит от того, как быстро Ричард будет готов вернуться к исполнению нашей миссии. Сейчас он думает, что физические нагрузки под моим непосредственным контролем уберегут его от истерики. Его опечалил тот факт, что он уже не свободный человек», — ответил Рэй, не отрываясь от книги. Ричард сосредоточенно отжимался, обливаясь потом. Взгляд молодого человека был обращен в пустоту. Аврора подошла к Гринриверу и уселась на корточки, внимательно разглядывая своего будущего мужа. Графёныш ровно, мощно дышал, никак не реагируя на окружающую действительность. «Джентльмены, все же попрошу вас обратить на меня внимание. У меня к вам будет небольшая просьба. Надо кое-кого убить». Салих перекатом ушел к двери. В следующее мгновение Ричард с выражением самого что ни на есть великого энтузиазма стоял перед Морцахом, вытянувшись в стойке смирно. Рэй, кряхтя, встал на ноги. «Тихо, тихо, господа. Простите мне эту маленькую шутку. На самом деле никого убивать не надо». Раздался едва слышный вздох сожаления. «Пожалуйста, доберитесь до здания генштаба и представьтесь генералу Рейлиху. Он мой давний знакомец, и он будет осуществлять руководство силовым прикрытием». Маркиз улыбался кончиками губ. «Армейцы? Я думал, надзор осуществляет канцелярия», — удивился Рэй. «Канцелярия отвечает за уборку трупов, затыкание ртов и сообщения в газете. Армейская разведка помогает убирать шпионов и диверсантов. А еще в нашем случае, не превратить город в руины и кладбище одновременно». Губы маркиза сошлись в тонкую линию, а в голосе прорезался металл. «И что мы будем делать с армейцами? Они, ребят, хорошие, но мы им не подчиняемся». «Зато сейчас они будут подчиняться вам». Металл превратился в лучшую оружейную сталь. Рэй и Ричард снова изобразили стойку смирно. «Папа, а дядя Ричард тоже повелевает бездной?» — неожиданно спросила Аврора. «Нет, дочка, а с чего ты взяла?» — удивился Морцах. «Но ты же сам говорил. Гринривер — выблюдок бездны». Аврора тщательно проговаривала незнакомые слова. «Папа, а кто такой выблюдок?» «Выблюдок — это тот, кого выгнали за плохое поведение», — пришел маркизу на помощь Рэй. Тот, видимо, соображал, когда эта дочка успела его подслушать. «Голоса говорят, что бездну могут покинуть только те, кто пожрал силы его породившие. Дядя Ричард, ты кушаешь демонов? Давай я призову одного на ужин, папа его убьет, а ты приготовишь». «Давай мы лучше сходим в город и купим там сладостей. Демоны невкусные». «Ничего нет слаще плоти», — прорычала Аврора, обнимая многострадального медведя. «А вишневый торт?» — вкрадчиво поинтересовался Рэй. «С шоколадным кремом?» «С шоколадным кремом». «Хорошо, дозволяю. Несите». Рэй с Ричардом переглянулись и разбежались по комнатам. Дом маркиза они покинули буквально через 5 минут. Промозглый дождь и не думал прекращаться. Но воздух города, пропитанный угольным дымом, был для компаньонов сладок. Атмосфера близкой границы между мирами не давила на нервы, а по ногам не гулял сквозняк, что сочится через дыры в сущем. «Интересно, зачем маркиз отослал нас из поместья?» Рэй помахал лапой, привлекая внимание извозчика. «Ритуалы. Охранные. Ему явно потребуется наложить кучу дополнительных заклинаний. И нам этого лучше не видеть. А скорее всего, даже и присутствовать при них нельзя. Короче, наше пребывание в доме пошло не по плану». Ричард не очень весело хмыкнул. «И потому мы едем к армейцам?» Рэй глянул на небольшой тубус так, словно он был полон кимчугиски скорпионов. «Предъявлять чрезвычайный мандат». «Не понимая вашего беспокойства, мистер Салих, маркиз сказал, что все в рамках наложенного регламента взаимодействия». Ричард залез в карету. «Пожалуйста, на улицу Мориса Клуазье 9», — сообщил он извозчику. «Ричард, вот ты иногда очевидных вещей не замечаешь. Ты в письмо заглядывал?» «Заглядывал, и абсолютно ничего жуткого там не заметил. А вот тот факт, что с этими бумагами наша жизнь станет заметно проще, осознал», — отмахнулся от душохранителя графёныш. Рэй в очередной раз за день тяжело вздохнул. «Твоё графейшество, тебя опоили чем-то, кроме вискаря? Или, может, на тебя так проклятие влияет?» Салих с каждой минутой делался все желчнее. «Очнись, Ричард! Маркиз Морцех отослал нас из поместья в качестве предлога, используя тот факт, что нам надо утвердить перед подчинением нам столичного гарнизона. Всего, мать его, в барабан гарнизона!» «Генеральская должность, между прочим. Вы, помнится, в отставку уходили лейтенантом?» Ричард, напротив, кажется, перестал волноваться. «Дьявол тебя отымей, Гринривер! Ты понимаешь, что есть разница между заданием по охране важной персоны и миссией, где задействованы две армейские бригады?» «Мистер Салих, не вы ли час назад мне внушали, что мы глубоко в заднице? С двумя армейскими бригадами в подчинении гораздо проще оттуда выбираться. На мой взгляд, вся ситуация говорит лишь о том, что маркиз любит столицу. Она дорога ему как память о родителях. Или вы сомневаетесь, что с нашим счастьем мы можем уничтожить город чисто случайно?» Салих угрюмо молчал. Карета уныло скрипела и считала камни мостовой. «И где мы? Как-то не очень похоже на Министерство обороны». Рэй выглянул из окна кареты. «Конечно, ведь это лучшая во всей столице цирюльня», — безмятежно ответил графёныш. «Маркиз попросил нас погулять пару часов. Я лучше поправлю прическу, нежели проведу время в компании людей без чувств юмора и хорошего вкуса. Советую посетить кофейню на той стороне улицы. Там подают отличный кофе с ромом. Или знаете что?» От возникшей идеи Гринривер замер, зависнув над мостовой. «Отдавайте-ка со мной. Тут работают лучшие маги жизни, не ниже магистра. Восстановим вам волосяной покров. Помнится, вы говорили, что у вас были черные волосы?» Салих глухо зарычал, лошадь испуганно дернулась. Ричард едва не грохнулся на брусчатку. Выполнив сложный пируэт, молодой человек каким-то чудом удержал равновесие. Затем оправил пальто. «Полчаса, мистер Салих, мы все успеем сделать». Карета тронулась, увозя с собой бывшего лейтенанта. Ричард зашел в цирюльню. Ровно через 10 минут, когда Гринривер с закрытыми глазами мурлыкал под нос какую-то мелодию, а старшекурсница магической академии наращивала ему волосы с помощью заклинания ускоренного роста, на макушку незадачливого модника опустился тяжелый кулак, отправляя молодого человека в беспамятство. Еще через 20 минут Ричард очнулся в карете. Голова болела, тошнила. Напротив сидел Рэй Салих и довольно скалился во все 48 зубов. «Какого дьявола?» Ричард хотел сказать что-то еще, но приступ тошноты заставил его споро открыть дверь кареты и испачкать мостовую, едва не вывалившись на грязный и мокрый камень улицы. «Я снова спас тебе жизнь!» — только и ответил Громила. «Каким это таким извращенным образом?» — прошепел Ричард, перерывая карманы в поисках платка. «Ты собирался отрастить волосы, через которые тебя могли проклясть, обездвижить и пленить для последующей продажи в бордель. Но не переживай!» Теперь тебе совершенно ничего не угрожает». Ричард испуганно дернулся и провел ладонью по голове, которую слишком уж холодило. Рэй услужливо протянул молодому человеку небольшое зеркальце, украденное в цирюльне. Ричард был лыс, как коленка. Никаких следов волос. Пропали и брови, и даже ресницы. «Молоко алийской гончей. Эти твои цирюльники такие затейники. С помощью этого молока они сводят волосы на всем теле. Этим твоим аристократам. Угу. Я бутылочку для Регины прихватил». Ричард взвыл. Не слишком по-человечески. Лошадь, запряженная в карету, взбрыкнула и понеслась. Рэй выглянул в окно, пинком раскрыл дверь кареты и прыгнул на мостовую, сдергивая за собой и Гринривера. Тот мешком рухнул в лужу. «Приехали, твое графейшество!» — радостно возвестил Салих. Перед компаньонами возвышалось мрачное здание Министерства обороны.